Глава 24. На улице я пожалел, что не дослушал Любовь Николаевну и не узнал о прочих ее сегодняшних покупках. И опять я отчего-то подумал о финансовой основе ее существования. Откуда у нее, в частности, деньги на всякие тюли и черевички? Из слов Любови Николаевны выходило, что ткани она приобрела земным способом, стояла в очереди. Слова эти были сказаны без раздражения и усталости, а как бы даже с удовольствием удачливой охотницы. Неужели Михаил Никифорович снабдил Любовь Николаевну деньгами, согласившись с поводом ее трат? Но, как мне представлялось, он находился нынче в стеснениях. Или она имела право тратить казенные средства на покупку штор и ламбрекена? Впрочем, в азарте женщина может ради тюля промотать и казенные деньги. Однако мне-то что? Пусть и казенные, пусть и кашинские, пусть тратит. Пусть Михаилу Никифоровичу это приятно. Мне-то что? Может, ему вообще приятно терпеть у себя дома Любовь Николаевну? Скорее всего, так оно и есть. К тому же, возможно, теперь она способна избавить его от болезней. Потому он и отказался от судов и встреч с адвокатом Кошлевым. Как выяснилось позже, и Михаил Никифорович не знал тогда, откуда случились деньги у Любови Николаевны. В начальную пору ее пребывания в Москве, как помните, он сам из сострадания вызвался давать ей рубль в день. Михаил Никифорович надеялся, что, определившись в столице, она откажется от его субсидий. Однако с ходом времени выдача им денежного пособия Любови Николаевне стала казаться ему делом чуть ли не обязательным. Прекратить эту выдачу было бы стыдно, не по-мужски. Хотя на кой ляд он сужал ее? При том, что это были за деньги для женщины? Разве таких денег ждала от него мадам Тамара Семеновна? И все же Михаил Никифорович постановил потерпеть. Не вечно же будет являться Любовь Николаевна в его квартиру. К тому же Любовь Николаевна сразу заявила: «За рубли спасибо, она, мол, должница». Расписок, правда, не писала и позже не упоминала о долге, а Михаил Никифорович тем более. Но чтобы не вызвать кривотолков и превратных суждений среди знакомых и в Останкине, он как-то с намерением сообщил пайщикам нечаянного сосуда, что иногда дает Любови Николаевне деньги в долг. Но если бы она их и не тратила, а копила, прятала в старом чулке на черный день, а теперь не удержалась и принялась транжирить, то и тогда расходы Любови Николаевны Михаил Никифорович своими пособиями объяснить бы не смог. А Любовь Николаевна, между тем, стала вдруг Михаила Никифоровича кормить. Раньше она лишь по утрам жарила себе яичницу, либо жевала бывшую французскую булку с любительской или ливерной колбасой, а обедала или ужинала неизвестно где. И ела-то что? Михаил Никифорович, если не был сердит на жаличку, воображал ее в очереди за чебуреками на Неглинной или же за столом какой-нибудь сокрушительной для желудка пельменной и сострадал ей. Попытка его угостить Любовь Николаевну мясным блюдом, как мы помним, не привела к удаче. Разве что он познакомился с доктором Шпаляновым. Более Михаил Никифорович и не старался проявить себя хлебосольным хозяином. И не потому, что не было желания зайти в Мясницкую к Петру Ивановичу Дробному, а потому, что отсутствовали поводы сидеть с Любовью Николаевной за одним столом. Как складывались их отношения после капитуляции в доме у дяди Вали, да и накануне, разъяснять не надо. Им бы друг друга не видеть в упор, а не то чтобы вместе расставлять на кухне посуду. Они и впрямь не видели друг друга в упор. Лишь однажды Любовь Николаевна при встрече в коридоре сказала Михаилу Никифоровичу, словно бы извиняясь перед ним, но и с достоинством: «Мне ведь на самом деле некуда деться». На что Михаил Никифорович ответил: «Что тратить слова?» Более и не тратили. Но с перетеканием песка в стеклянных сосудах обиженная и от обиды будто мраморная Любовь Николаевна потихоньку оживала и даже иногда принималась напевать. Поначалу Михаил Никифорович слышал фразы из «В низенькой светелке» и «Колокольчики мои, цветики степные». Но потом в квартире зазвучали и иные слова и мелодии, не всегда, заметим, грустные. Любовь Николаевна напевала и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и «Из-за острова на стрежень», и «Мой дельтаплан», и «Кузнечик запеликает на скрипке», и «Мы с железным конем все поля обойдем, и золотые горы». Порой Михаил Никифорович слышал слова иностранные, понять, какие он не мог, кроме «Феличита», «Аморе». Но с чего бы ей петь «Феличита» и «Аморе»? Он даже и не строил догадок. Однажды Михаилу Никифоровичу из коридора показалось, что в комнате за притворенной дверью Любовь Николаевна сама с собой водила хоровод. Выявилась у Любови Николаевны драматическая сопрано с виолончельным тембром, но во фразах из опер, в особенности Верди, Вагнера и Масканьи, она как Калос смогла прозвучать и азученую. Знала она тексты песен Высоцкого и Окуджавы. Любовь Николаевна проявляла музыкальную независимость, но и не вредничала. Чувствовала, видно, что Михаил Никифорович Зыкиной предпочитает Плевицкую и Русланову, и пела в их манере, впрочем, не имитируя, а по-своему. Временами, казалось Михаилу Никифоровичу, пела чудесно. Но он сразу же осаживал себя, хмурился. Мало ли что. Мало ли как, ради выгод или ради еще чего можно петь казенным голосом. Однако ради каких выгод? И от чего же казенным голосом? А если Любовь Николаевна пела своим голосом? И нередко при пении Любови Николаевны возникали в квартире запахи, нисколько не раздражавшие Михаила Никифоровича. Это были и запахи деревенского утра, и парного молока, прочувствованные как-то и мною, и запахи сырой после грибного дождя ольхи и молодого, только что в конце мая сорванного с грядки чеснока и расцветшего в ельховке возле дома матери куста жасмина, называемого, правда, по науке жасмином ложным или чубушником, и овчинного полушубка, и ветра со снегом в Беринговом море у острова Карагинского, и теплой ржаной горбушки, и декабрьской проруби, и смоленые лодки. Разные возникали запахи. Они Михаилу Никифоровичу были приятны. Иногда Михаил Никифорович, возвращаясь из аптеки или из бесед со знакомыми, заставал Любовь Николаевну у газовой плиты. Что она там стряпала, Михаил Никифорович знать не желал. Кастрюли и сковородки она брала его, еще в марте получила на это разрешение хозяина. Но теперь Михаил Никифорович наблюдал на кухне и новую посуду — металлическую, стеклянную и фаянсовую. Возникали и неловкости. Вечерами Михаил Никифорович посиживал на кухне, читал, думал, слушал маяк, прежде чем отправиться на ночлег в ванную и поставить там раскладушку. А сейчас он толокся в прихожей, в коридоре. Но что за коридор был у них? Делал вид, что у него много занятий в ванной. Любовь Николаевна сказала ему как-то и довольно дружелюбно. «Да проходите вы, Михаил Никифорович, или в комнату, или на кухню». Но зачем было проходить в комнату? Что там делать? И зачем проходить на кухню? Общий стол у них, что ли? Не хватало этого. Да и готовились на кухне, видно, какие-то острые мясные блюда, противопоказанные печени и желчному пузырю Михаила Никифоровича. Любови Николаевне полагалось бы, по крайней мере, проявить такт. Но однажды она сказала: «Михаил Никифорович, сделайте, наконец, одолжение. Присядьте к столу». «У меня диета», — буркнул Михаил Никифорович. «Диету вы не нарушите», — сказала Любовь Николаевна. «И потом, я приготовила посинюшки. Или, если угодно, драники». Михаил Никифорович прошел на кухню. Запах был подлинный. И все же Михаил Никифорович не верил в то, что посинюшки у нее получится. Он с войны ставил посинюшки выше всех иных блюд и полагал, что никто так не готовит их, как его мать и как он сам. Другие как будто бы и вовсе не имели права делать посинюшки. А уж эта Любовь Николаевна... «Не из новой терли?» — хмуро спросил Михаил Никифорович, усевшись на табуретку. «Не из рыночной». «Но как вы могли подумать?» — удивилась Любовь Николаевна. «Конечно, из старой. Некоторые были и проросшие». «Яйца добавляли?» «Три яйца разбила». «А жарили на подсолнечном?» «На подсолнечном», — подтвердила Любовь Николаевна. Михаил Никифорович подумал. «А очистки терли?» — наконец поинтересовался он. «Нет, зачем же? Очистки в мусоропроводе». «Зря», — наставительно сказал Михаил Никифорович. «Мы всегда терли и кожуру, отмытую. И вкуснее, и полезнее, и не пропадает добро». Все-таки он выявил пороки сегодняшних кухонных трудов Любови Николаевны. Могли ли ее посинюшки сравниться с настоящими, ельховскими, коли она не терла кожуру? Нет? «Но это теперь тяжелое кушанье для меня», — сказал Михаил Никифорович. Он мог встать и уйти в коридор. Любовь Николаевна будто испугалась этого и принялась успокаивать Михаила Никифоровича. «Я вам вот что скажу, Михаил Никифорович. Я на самом деле не могу сейчас снять ваши недуги. Но средства, считайте из трав, какие сделают любую мою стряпню безвредной для вас, у меня есть. Поэтому не тревожьтесь». «Вы, стало быть, со своей аптекой», — усмехнулся Михаил Никифорович и остался сидеть. Любовь Николаевна знала, с чего начинать. Это Михаила Никифоровича отчасти насторожило. Но посинюшки, или, если хотите, драники, или просто оладьи из тертого сырого картофеля, оказались хороши. Горячими проглатывал их Михаил Никифорович, впрочем, пытаясь не уронить достоинства. Будто в Ельховке, в своем доме сидел нынче Михаил Никифорович. «Ничего», — одобрил он Любовь Николаевну. «Нет, правда?» — засияла она. «Вот и хорошо. А то они у меня долго не выходили, или разваливались, или не отлипали от сковороды, или были недосоленные. Но я не знала, что нужно и кожуру. Я по книгам». «Ну, отчего же?» — великодушно сказал Михаил Никифорович. «Можно и без кожуры, хотя...» Он замолчал. Не стал объяснять Любови Николаевне, что мать месяцами вынуждена была кормить его и других сыновей оладьями. Ясно, что без добавки яиц, чуть ли не из одних очистков, но это было давно. А в поваренных книгах те очистки не стоили упоминания. Михаил Никифорович стал благодушен, что разрешило Любови Николаевне затронуть в разговоре темы недозволенные. «Я стесняю вас, Михаил Никифорович», — сказала Любовь Николаевна. «Вы из-за меня и телевизор почти не смотрите». «А там и нечего смотреть», — опять нахмурился Михаил Никифорович. «Нет, я вас стесняю, Михаил Никифорович», — продолжала Любовь Николаевна. «Мне неловко и стыдно. Я готова начинать в ванной. А вы уж переходите в комнату, я прошу вас». «Все, хватит об этом», — резко сказал Михаил Никифорович. Но, увидев, что у Любови Николаевны задрожали губы, поспешил с вопросом. «По каким книгам вы готовили? У меня нет таких книг». «Я ходила в библиотеку», — оживилась Любовь Николаевна. «Я записалась в две библиотеки. В районную — это возле метро. И в ту большую, где можно прочитать все». Какие документы Любовь Николаевна предъявляла, чтобы получить читательские билеты, она не сообщила. А Михаил Никифорович и не выказал желания узнать, какие. Ванную на комнату с телевизором он так и не поменял. Однако все же стал смотреть иные передачи. Когда программу «Время», когда «В мире животных», когда в мире растений. Смотрел молча. И Любовь Николаевна, если присутствовала, деликатно молчала. А, возможно, и не считала себя способной на равных с Михаилом Никифоровичем судить о тех или иных аспектах международной и внутренней жизни. Но когда показывали животных, и в особенности растения, молчать ей было нелегко. Она шептала что-то или нечто говорила себе самой. На кухню она приглашала теперь Михаила Никифоровича часто. Ее не смущали отказы, да они и не всегда следовали. Тем более, что звали Михаила Никифоровича к столу и не как едока, а как дегустатора и советчика. То есть словно бы требовалась помощь его, просто как постороннего человека. И тут важничать или осаживать Любовь Николаевну было неудобно. А Любовь Николаевна увлеклась поваренными книгами и кулинарными советами всерьез. Готовила в охотку и ела в охотку, будто прежде ее морили голодом или вынуждали питаться концентратами из тюбиков или вообще неизвестно чем. Продукты она приносила в дом хорошие, и можно было предположить, что из нее выйдет в Москве добытчица. Правда, поначалу она обходилась картофелем, яйцами по рубль 9 и вареной колбасой. Потом, жаль, лишь трижды приносила в сетках цветную капусту. Ее, жареную в сухарях на топленном масле, Михаил Никифорович уважал. Возбуждался у Любови Николаевны интерес и к мясным блюдам. Кулинарная эрудиция ее удивляла теперь Михаила Никифоровича. Быстро, в неделю, Любовь Николаевна будто выучила наизусть тысячи рецептов. Книга Похлёбкина «Национальные кухни наших народов» запомнилась ей целиком. Стали ей известны и особенности кухонь заграничных. В частности, она не прочь была бы приготовить петуха в вине, каким его привыкли употреблять жители исторической провинции Лангедок. Но это были знания и намерения. А на кухне Любовь Николаевна долго маялась супом харчо.